II о том, как молодой Сервантес повстречал грека Доминикуса Теотокополуса, и тот привел его в Венецию. Примечание. Доминикус Теотокополус – имя, данное при рождении живописцу Эль Греко, годы жизни 1541-1614. Конец примечания. Флоренции тогда правил великий герцог Козимо Уальпа де Медичи, старший сын несравненной Киспы Сисы и Лоренцаччо, убийцы императора. И если герцог в своих наместнических делах пользовался относительной свободой, то город и вся Тоскана, находившаяся на его попечении, все равно принадлежали пятой четверти, откуда Мигель был изгнан на 10 лет под неизменным страхом лишиться правой руки. Он думал податься в Рим и там поискать убежище, но слухи о движении войск к священному городу, якобы пребывающему в осаде, удержали его от этой затеи. Со своими друзьями-пилигримами он проследовал до Болоньи, где правил другой Медичи, герцог Энрико Юпанки, чьей советчицей была мать, Екатерина, вдова великого полководца Кискиса, а затем в Милан, также имперскую землю. Оттуда он рассчитывал добраться до Швейцарии, где сможет наконец укрыться от жестокости правосудия и спокойно проживать свои дни в Женеве, Базеле или Цюрихе. Однако судьба распорядилась иначе. Вышло так, что на подходе к Комо им встретился дозор из китанцев, заселивших север Италии. Их стражи следили за движением в обе стороны, через границы пятой четверти. При императоре Карле Капаке всюду воцарилось согласие, и все же среди старых христиан немало было тех, кто не желал соседствовать с сынами солнца, и тем более не намерен был подчиняться их порядкам. Так что находились желающие попасть кто в Рим, кто в Венецию, кто в Вену. Некоторые подавались даже в Константинополь, заявляя: чем закон язычников Пананта уж лучше магометанский, падишах хотя бы признает единобожие. Примечание. Падишах – титул монарха в некоторых странах Ближнего и Среднего Востока. Конец примечания. Его друзья-паломники давно уже обратились в интизм и носили на шее миниатюрное золотое солнце – символ их религии, так что обосновать, куда и зачем они идут, им не составило труда. Но роковая судьба, которая решает, как повернуться события, добавляет им соли и перца или перемешивает, как ей вздумается. Не пожелала, чтобы для молодого Мигеля все прошло так же гладко. Подозрительным показалось, что нет у него солнца на шее, и тем более, что в кармане спрятан часослов Нотр-Дам. Ведь, надо признать, это мало соответствовало объявленной цели паломничества – посещению храма солнца в Виттенберге. К тому же он не смог ни бумагой, ни письмом каким подтвердить цель путешествия и даже собственную личность. Поэтому его приняли за смутьяна-христианина из старых, который через Швейцарию хочет попасть в Вену, и отправили в кандалах в Милан. Из Милана его путь лежал в Геную, в одной связке с другими заключенными, которых должны были выслать на каторгу, а его первым же судном назад, в Испанию, чтобы там с ним разобралось правосудие. Было в этой веренице 12 мужчин, у всех на руках кандалы, а на шее цепь, соединившая арестантов как бусины в четках. Сопровождали их двое конных и двое пеших. У конных были эскапеты с колесцовым замком, а пеших вооружили пиками и шпагами. Примечание. Эскапета – гладкоствольный карабин, дробовик, широко использовался стражами порядка в Новой Испании, испанских территориях в Латинской Америке, в 17-19 веках. Колесцовый замок – механизм в виде колеса с насечками, высекающих искру для воспламенения порохового заряда в огнестрельном оружии. Был распространен в 15-18 веках. Юный Мигель, чья плоть была жестоко изранена оковами, еще больше страдал душой и сокрушался из-за своей несчастной судьбы. А тем временем навстречу этому небольшому отряду вышел путник. Молодой, прилично одетый, хоть и выглядел просто. Шею его обхватывали брыжи, борода была аккуратно пострижена, он был в черном, без головного убора. На поясе висели фляга и нож. Поравнявшись с группой, он заинтересовался, что за преступление совершили эти несчастные в железных оковах, и весьма учтиво стал расспрашивать об этом стражей. Один из всадников ответил, что перед ним каторжники его величества императора, и добавить к этому нечего, да и знать больше ничего не надо. Однако незнакомец в брыжах стоял на своем, со всей учтивостью, на какую только был способен, и по его акценту Мигель понял, что он не итальянец. Тогда второй стражник предложил путнику самому всех расспросить, мол, коли захотят, расскажут. Одни признавались в страшных преступлениях, других было жаль и верилось в их невиновность. У некоторых история была до смешного нелепа, И был еще один, весь в цепях, изумивший и ужаснувший всех рассказом о своих леденящих душу подвигах, о которых я поведаю вам как-нибудь в другой раз. Дошел черед и до Мигеля. Удрученный своей злосчастной судьбой, он даже двух слов связать не смог, так что его похождения так и остались загадкой. Но все следили за каждым движением его губ. До того растрогал их этот горемычный юноша. С таким-то жалостливым лицом, видать, и участь его печальна, если эти уста не могут издать ни бэ, ни мэ. И вот, увидев, что все внимание приковано к обливающемуся слезами молодому Мигелю, человек в брыжах воскликнул. «Что бы они ни совершили, все они дети Божии». И в тот же миг схватил за сапог первого всадника, скинул его с коня, уложил лицом в землю, после чего с проворством, потрясшим всех очевидцев, выхватил из-за пояса нож и всадил стражу в сердце. Остальные охранники замерли, оторопев от такой прыти. Но потом второй всадник опомнился, потянулся за эскопетой, а пешие схватились за пики и бросились на незнакомца в брыжах. Однако он уже вырвал эскопету убитого стража, выстрелил в другого, который в него целился, тот захрипел и рухнул на землю. Оставались еще двое пеших с пиками. Против них у путника в брыжах был только нож. Каторжники смекнули, что это шанс вырваться на свободу, и попытались порвать цепь, которой были скованы. Поняв, что ничего у них не получается, арестант в утяжеленных кандалах, невзирая на путы, бросился на стража, который был ближе, и придушил его цепями. Последнего тут же оглушили, и в результате все обрели свободу, избавившись от оков. Человека, которому они были обязаны чудесным исправлением своего положения, звали Доминикос Теотокопулос. Представлялся этот грек воином Христа. Он предложил всем отправиться вместе с ним в христианскую землю, защищать истинную веру, сражаться с узурпатором и тем самым искупить грехи ради спасения души. Ответил ему тот, кого все держали за предводителя. «Да будешь ты возблагодарен, чужеземец, за милость, оказанную нам возвращением свободы. Но слишком долго мы терпели бремя оков, чтобы добровольно принимать на себя любое другое, даже служение небесное. Что до спасения наших душ, боюсь, на то трех жизней не хватит, ибо долг перечень злодеяний, который ты выслушал. Разбойники мы, разбойниками и помрем. Достоинство наше единственно в том, что ни одному закону и никакой власти не покорятся, если это не закон бандольера, разбойника. Недаром любят наши братья поговорку. На нет и суда нет». С этими словами бандит наклонился, подобрал еще заряженную эскопету, прицепил две шпаги к портупее, взятой у одного из стражей, забрал у него также камзол и сапоги, вскочил на лучшего из двух коней, пришпорил его и пустился в галоп. Остальные каторжники, недолго думая, бросились в рассыпную и скрылись среди холмов. Остался только молодой Сервантес. Один, без поддержки, в бегах, а теперь еще и разыскиваемый в чужой стране, где после него остался один убитый и двое тяжелораненых, он предпочел следовать за своим спасителем. Судя по всему, грек знал эти места как свои пять пальцев. Умел обмануть дозоры, избегая самых оживленных дорог и крупных городов. Наотрез отказался вернуться в Болонию, предпочел срезать путь через леса и спать под открытым небом. Так они добрались до Анконы, а оттуда отплыли в Венецию, которая не знала бы равных, не родись на свет этого Альпа. Верно, неисповедимые пути небесные открыли нам великую столицу Мехико, чтобы у Великой Венеции появилась, так сказать, достойная соперница. Эти два знаменитых города похожи улицами, заполненными водой. Европейский восхищает старый мир, заморский изумляет новый.